это то, где мы живем. Наши идеи воплотятся, верим день за днем. Неважно дождь или снег за окном. Пока мы молоды, жизнь бьет ключом. Свободными не рождаются, а становятся. Люди проживают жизнь, стараясь ни с кем не ссориться. Но забывают о том, что злость годами копится. А из этого вытекает междоусобица. Почти все на земле ищут свободу. Но не все знают, что ей они обязаны Богу. Меняя ее на рабство, хлеб, воду. И так год за годом. Свободный мир – это то, где мы живем. Наши идеи воплотятся, верим день за днем. Неважно дождь или снег за окном. Пока мы молоды, жизнь бьет ключом. Свободный мир – это то, где мы живем. Наши идеи воплотятся, верим день за днем. Неважно дождь или снег за окном. Пока мы молоды, жизнь бьет ключом. Для кого-то свобода, лишь видимость. Браслеты на руки, и тебе уже не вылезти. Попробуй выдержи, было столько планов. Одна ошибка, и теперь ты лечишь раны. Никто не знает, что будет дальше в нашем мире. Даже тот, кто говорит про новости в прямом эфире. Многие так и будут сидеть в квартире, в то время как другие стреляют по целям в тире. Постарев, пойму, как свободен мир. Медленный шаг, глубокий вздох, так ценим. Покой ничем не заменим. В свободном мире нет места тем, кто мним. У каждого своя тропа, свои пароли. Кто-то счастлив, а кто-то стонет в горе. Так много людей играют роли. Свободный мир – это сила воли. Свободный мир – это то, где мы живем. Наши идеи воплотятся, верим день за днем. Неважно дождь или снег за окном. Пока мы молоды, жизнь бьет ключом. Свободный мир – это то, где мы живем. Наши идеи воплотятся, верим день за днем. Неважно дождь или снег за окном. Пока мы молоды, жизнь бьет ключом.